31 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я поругался с бабушкой и Варей. Оказывается, можно дожить до 60 лет, но все равно не стать умным. Раньше я думал, что ум пропорционален возрасту, а теперь понимаю, что это две практически независящие друг от друга величины. Папа сказал, что я тоже не прав. Мол, не всем людям легко принять, что их подруга и дочь на самом деле друг и сын, и что нельзя их за это осуждать. Я бы не осуждал, но мой второй папа умер. А они лелеют невежество, которое его убило. Бабушка сегодня приходила, принесла пирожки. На самом деле, как бабушка, она ничего. Если с ней не разговаривать о трансгендерности, ОКР и суициде, она даже кажется приятным человеком. Я спросил, не трогала ли она пирожки грязными руками. А она обиделась. Сказала, что в 90-х в магазинах были пустые полки, а я едой брезгую. И еще сказала, что это грех. Вообще, грех — это прикольное понятие. Не есть ее пирожки — грех. Чувствовать себя человеком противоположного пола — грех. Убивать людей — грех. Все такое разное, а наказание одно — гореть в аду. Я спросил у нее, буду ли я гореть в аду из-за пирожков. Она сказала, может, и будешь. Потом добавила, нужно каяться, и тогда Бог простит твои грехи. Я представил, как буду каяться, что не ел бабушкины пирожки, и засмеялся. «Богохульство тоже грех», — скептически заметила она. «Самый страшный, кстати». «Страшнее, чем смена пола?» «Что ты зациклился на смене пола? Вбил себе в голову какую-то дурь?» «А не оказание помощи — это грех?» «О чем ты?» «Ну, когда человек был в беде, и ты об этом знал, но ничего не сделал. Это грех?» Она тяжело вздохнула. «Ты опять о своей матери?» Мы все пытались ей помочь с этой ее ненормальной идеей. «Как?» «Я говорила ей, что нужно помолиться, поговорить со священниками, что станет легче, но она не слушала меня и ничего не делала. Хорошо, не хотела в церковь, пожалуйста. Варя нашла ей психотерапевта, который от этого лечит, но тоже нет». Она была уверена, что действительно помогает, но не понимала, что совершает фатальные ошибки. «Только твой отец ничего не пытался делать», — закончила она. «Мол, хорошо, делай из себя мужика и живи как хочешь». Теперь-то я понял, что папа был меньше всех виноват в случившемся. Иногда ничего не делать — это лучшее решение, которое человек может принять. И мне кажется, я сказал бабушке самое правильное, что мог. Тебе нужно покаяться. «Чего?» — возмутилась она. «Ты причастна к смерти человека. В этом нужно покаяться». «Ты с ума сошел?» Она даже огрела меня полотенцем, в которое была завернута тарелка с пирожками. «Что ты такое несешь?» «Я просто не хочу, чтобы ты горела в аду». Она хлопнула меня еще раз. «Теперь я понял, как люди попадают в ад. Они не каются в грехах, потому что не замечают их за собой». Я ушел на улицу. Рядом с бабушкой стало душно. На первом этаже молодая пара заселялась в квартиру. Вокруг крутились соседки-пенсионерки, желающие все про всех знать. Пара была трогательная. Парень переносил какие-то коробки из грузовой машины, а девушка следила за ним таким взглядом, будто ничего красивее в своей жизни не видела. Хотя парень был самый обычный, и коробки тоже. Но для нее, наверное, нет. Я заметил, что она беременна, и услышал, как одна из соседок спросила, «Кого ждете?» «Мы решили не узнавать пол», — ответила девушка. «А кого сами хотите, мальчика или девочку?» Та рассмеялась. «Мы хотим ребенка». Я уже раньше слышал такой ответ. Почти все будущие родители так говорят. «Нам это не важно» или «Главное, чтобы родился здоровым». Никто ведь не планирует сдать ребенка в детский дом только потому, что он родился мальчиком или девочкой. Никому не приходит в голову отказываться из-за этого от детей. Наверное, бабушка, когда была беременна, тоже говорила, что ей не важно. Наверное, они с дедушкой также смотрели друг на друга, когда им было 20 лет. А теперь у них только мертвый, непонятый собственными родителями сын и квартира, погруженная в ледяное молчание двух супругов, которые больше не могут друг друга терпеть. Куда все это делось?